Каждый хочет сохранить, возможно, дольше свое тело. Существует мнение, что мы были бы очень счастливы, если бы могли сохранить его на бесконечное время. Но наступит день, когда мы и над этим будем смеяться. Если таков порядок вещей, то мы попадаем в безнадежное противоречие, что нет ни существования, ни несуществования, но есть смешение их обоих. Нет ни счастья, ни несчастья, но то и другое вместе. Тогда какая же польза от веданты, всех прочих религий и философий? А прежде всего, какая польза в делании добра? Этот вопрос неизбежно приходит на ум, и люди постоянно спрашивают, если таково положение вещей, что как бы вы ни старались делать добро, зла остается столько же, и сколько бы вы ни старались нести счастье, горе, страдания в мире не уменьшаются, то какая польза делать что бы то ни было?